Глава 12. У Захлебининых. Захлебинины были действительно очень порядочное семейство, как выразился давеча Вельчининов, а сам Захлебинин был весьма солидный чиновник и на виду. Правда была и все то, что говорил Павел Павлович насчет их доходов. «Живут, кажется, хорошо, а умри человек, и ничего не останется». Старик Захлебинин прекрасно и дружески встретил Вельчининова и из прежнего врага совершенно обратился в приятеля. «Поздравляю, так-то лучше», — заговорил он с первого слова с приятным и осанистым видом. «Я сам на мировой настаивал, а Петр Карлович, адвокат Вельчининова, золотой на этот счет человек. Что ж, 1060 получите и без хлопот, без проволочек, без ссор, а на 3 года могло затянуться дело». Вельчининов тотчас был представлен и мадам Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой даме с простоватым и усталым лицом. Стали выплывать и девицы, одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц. Мало-помалу собралось их до 10 или до 12. Вельчининов и сосчитать не мог. Одни входили, другие выходили, но в числе их было много дачных соседок-подружек. Дача Захлебининых — большой деревянный дом в неизвестном, но причудливом вкусе, с разновременными пристройками, пользовалась большим садом. Но в этот сад выходили еще 3 или 4 другие дачи с разных сторон, так что большой сад был общий, что, естественно, и способствовало сближению девиц с дачными соседками. Вельчининов с первых же слов разговора заметил, что его уже здесь ожидали, и что приезд его в качестве Павла Павловича друга, желающего познакомиться, был чуть ли не торжественно возвещен. Зоркий и опытный в этих делах его взгляд скоро отличил тут даже нечто особенное. По слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их наряду, хотя, впрочем, день был праздничный, у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил, и очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем как о скучающем холостяке, хорошего общества с состоянием, и который очень и очень может быть, наконец, вдруг решится положить предел и устроиться. Тем более, что и наследство получил. Кажется, старшая мадмуазель Захлебинина, Катерина Федосеевна, именно та, которой было 24 года, и о которой Павел Павлович выразился как о прелестной особе, была несколько настроена на этот тон. Она особенно выдавалась перед сестрами своим костюмом и какую-то оригинальную уборкой своих пышных волос. Сестры же и все другие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчининов знакомится для Кати и приехал ее посмотреть. Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжении дня, подтвердили ему потом эту догадку. Катерина Федосеевна была высокая, полная до роскоши блондинка, с чрезвычайно милым лицом, характера, очевидно, тихого и непредприимчивого, даже сонливого. «Странно, что такая засиделась», — невольно подумал Вельчининов, с удовольствием к ней приглядываясь. «Пусть бесприданного и скоро совсем расплывется, но покамест на это столько любителей». Все остальные сестры были тоже не совсем дурны собой, а между подружками мелькало несколько забавных и даже хорошеньких личик. Это стало его забавлять, а, впрочем, он и вошел с особенными мыслями. Надежда Федосеевна, 6-я, гимназистка и предполагаемая невеста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчининов ждал ее с нетерпением, чему сам дивился и усмехался про себя. Наконец она показалась, и не без эффекта, в сопровождении одной бойкой и вострой подружки, Марии Никитишны, брюнетки с смешным лицом, и которой, как оказалось сейчас же, чрезвычайно боялся Павел Павлович. Эта Мария Никитишна, девушка лет уже 23, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленьких детей в одном соседнем и знакомом семействе и давно уже считалась как родная у Захлебининых, а девицами ценилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Наде. С первого взгляда разглядел Вельчининов, что девицы были все против Павла Павловича, даже и подружки, и во вторую минуту после выхода Нади он решил, что и она его ненавидит. Заметил тоже, что Павел Павлович совершенно этого не примечает или не хочет примечать. Бесспорно, Надя была лучше всех сестер. Маленькая брюнетка, с видом дикарки и с смелостью нигилистки. Вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшуюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. 15 лет сказывались в каждом ее шаге, в каждом слове. Оказалось потом, что и действительно Павел Павлович увидал ее в первый раз с клеенчатым мешочком в руках, но теперь уже она его не носила. Подарок браслета совершенно не удался и произвел впечатление даже неприятное. Павел Павлович, только лишь завидел вошедшую невесту, тотчас же подошел к ней, ухмыляясь. Дарил он под предлогом приятного удовольствия, ощущенного им в предыдущий раз по поводу спетого Надеждой Федосеевной приятного романса за фортепианами. Он сбился, не докончил и стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны футляр с браслетом, который та не хотела брать, и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад. Дерзко обратилась она к мамаше, на лице которой выражалось замешательство, и громко сказала: «Я не хочу брать, мама». «Возьми и поблагодари», — промолвил отец с спокойной строгостью. Но и он был тоже недоволен. «Лишнее, лишнее», — пробормотал он назидательно Павлу Павловичу. Надя, нечего делать, футляр взяла и, опустив глазки, присела, как приседают маленькие девочки, то есть вдруг бултыхнулась вниз и вдруг тотчас же привскочила, как на пружинке. Одна из сестер подошла посмотреть, и Надя передала ей футляр, еще и не раскрытый, тем показывая, что сама и глядеть не хочет. Браслет вынули, и он стал обходить всех из рук в руки. Но все смотрели молча, а иные так и насмешливо. Одна только мамаша промямлила, что браслет очень мил. Павел Павлович готов был провалиться сквозь землю. Выручил Вельчининов. Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую попавшуюся мысль, и не прошло еще 5 минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намек, смешной каламбур, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая, тогда как и острота, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены, и уже не раз употреблялись.